жердяй. Умри в слезах, либо живи назло. Темнота. Темнота. Две внезапные вспышки молнии скрещиваются, образуя уродливый крест. Темнота. Темнота. Тьма багровеет, становится похожей на вспухший бугор, готового прорваться громадного гнойника. Темнота. Резкий стеклянный хруст. Первый услышанный мной звук. Звон. По висящей перед глазами тьме разбегается десяток тонких трещин, с каждой секундой становящихся все шире. Темнота. Тишина. Новая вспышка молний. По багровому бугру пробегают глубокие разломы. В ушах нарастающий писк чего-то неживого, будто засбоившая электроника. Меня швыряет вперед, и неосознанно я пытаюсь выставить перед собой руки, пытаюсь смягчить удар. Но еще до того, как я завершил вялое движение, картинка перед глазами разлетается тысячью обломков, пропуская меня сквозь себя. Передо мной загорается яркий свет, и я несусь прямо к нему на все возрастающей скорости. Вспышка. Темнота. Глава первая. Я глухо застонал. Не от боли, от перенесенного шока. В уши вливался странный звук. Шелест листвы, журчание воды неподалеку. Все звуки я знал очень хорошо, у меня была целая коллекция звуков и мелодий природы, записанных еще в позапрошлом 21 веке. Но вживую я не слышал их никогда. Кто-то включил мои записи, но я не помню такого немелодичного сочетания журчания воды и шелеста листьев в своей коллекции. Заставив себя пошевелиться, я почувствовал отклик тела, но, вопреки всем ожиданиям, начавшееся движение было слишком медленным, слишком вялым, словно на меня навесили целую тонну груза. Едва пошевелившаяся рука тяжело протащилась почему-то шероховатому и сыпучему. Пальцы ощутили небольшой округлый предмет с шероховатой поверхностью. «Это не мое кресло-лежанка». Вместо теплого мягкого пластика я ощущаю нечто совсем другое и непривычное. Испустив еще один стон, больше похожий на жалобное блеяние, я попытался приоткрыть глаза, и к моей радости веки послушно поднялись. Еще один шок. Вместо столь привычного и любимого огромного стенного экрана я увидел нечто желтовато-серое, причем прямо перед самым носом. И только теперь я осознал, что я хоть и лежу, но вовсе не на спине, а на животе, уткнувшись лицом в нечто колкое и жесткое одновременно. Я машинально втянул ноздрями воздух. Вместо запаха фруктового ананасового освежителя воздуха я почувствовал куда более приятный, но чуждый аромат, смутно мне знакомый с детства. В памяти почему-то мелькнуло воспоминание детства. Посреди зала высится большая искусственная зеленая елка, увешанная светящимися гирляндами и разноцветными игрушками. И этот самый запах, исходящий от зеленого ненастоящего дерева, создаваемый специальным ароматизатором. Да, это запах Нового года. Запах новогодней елки со спрятанными подарками под разлапистыми ветками. Но в моей библиотеке запахов не было такого аромата, я не покупал его. Какого же черта происходит? Почему я лежу не в своем кресле? Где мой большой экран? Накативший приступ ужаса заставил меня содрогнуться всем телом, глухо закричав. Я дернулся в сторону и, наконец-то, сумел сделать хоть что-то. Перевалиться на бок. Лицо прижалось к странному половому покрытию уже не лбом, а щекой. Мой обзор резко увеличился. Хвоя, листья, трава, камешки, веточки. Я лежал щекой на растительном ковре. таком, какие видел в передачах про вымерших животных, обитающих в настоящих лесах, давно уже ставших всего лишь историей для столь рядовых обывателей, как я. Я? Я. Кто я? Память услужливо напряглась, сквозь туман начала просачиваться информация. Я Алексей. Алексей Демиров. Мне 31 год. Последние 5 лет я не покидал своего жилого блока. Я зарабатываю себе на жизнь как фрилансер. Удаленная работа, этим же занимаются сотни тысяч других людей. Написание статей, работа на заказ. Звезд с неба не хватаю, но на жизнь зарабатываю достаточно. Я всем доволен, кроме своей массы гиппопотама. Мой вес 156 килограмм, и это вовсе не мускулы. Это огромные пласты колыхающегося жира, накопившегося за долгие годы поедания фастфуда. Это отсутствие спорта. Это неподвижное сидение перед огромным монитором. Это огромная тяжесть, давящая на мои кости и внутренние органы долгие-долгие годы. Но раньше я мог ходить медленно и неуклюже, с дикой одышкой, начинающейся через 10 шагов, но я мог ходить. Так почему же сейчас я не могу даже толком пошевелиться? И почему я в лесу? Господи, это что, правда деревья? Самые настоящие деревья лениво колышут ветвями перед моими глазами? Как я здесь очутился? Как же мне страшно. Как же мне страшно. А это что? В воздухе неподвижно висела надпись, начертанная успокаивающе зеленым цветом. Округлые буквы едва заметно светятся и мигают, привлекая внимание. Потребовалось еще пару секунд, прежде чем я понял, что надпись начертана скорее не в воздухе, а прямо на сетчатке моих глаз, потому как, куда бы я ни переводил взгляд, надпись все время оказывалась в центре. «Перенос совершен условно успешно. Далее...» «Перенос совершен успешно? Условно?» Судорожно сглотнув, я присмотрелся повнимательнее, неосознанно шевельнул пальцами, пытаясь активировать давным-давно вживленные в подушечки пальцев манипуляторы для управления виртуальной клавиатурой и курсором. И удивился, когда заметил послушно появившийся помаргивающий курсор, поползший к слову «далее». Легкое движение указательным пальцем, едва слышный клацающий звук, и надпись сменилась новыми словами. «Добро пожаловать в Ковчег 5.0. С момента глобальной аварийной активации прошло 00-02-17-12, 00-02-17-13. Поздравляем с успешным переносом вашей личности! Внимание! В данный момент информационная система критично перегружена. В связи с этим включена принудительная очередность доступа к информации любого толка. Желаете ли вы получить доступ к информационному источнику сроком на 10 минут? Да? Нет? Да! Информация! Мне нужна информация! Господи боже, ковчег? Я в ковчеге? Ваш запрос удовлетворен. Вы внесены в список ожидания доступа. Ваш номер в списке 33 641 191. Напоминаем, что вскоре каждый из участников проекта получит в инвентарь особую книгу знаний, содержащую в себе информацию общего толка о последних событиях, а также важнейшие разнообразные сведения об окружающем мире. Советуем перейти к созданию нового имени для вас. Это обязательный шаг для получения доступа к информационным данным вашего воплощения. Внимание! В связи с перегруженностью системы канал связи прерывается. Внимание! Не умирайте! Не умирайте! Не умирайте! Ни в коем случае не допускайте смерти персонажа до дальнейших указаний. Желаем вам удачи! Мигнув последний раз, пугающая надпись бесследно растаяла, Взамен появилось следующее предложение и мигающая черточка курсора, под которым парила полупрозрачная клавиатура. Предложение гласило: «Введите имя для вашего воплощения». Похоже, этот шаг был на самом деле обязательным. Нельзя было ни закрыть, ни свернуть запрос. Но, как ни странно, несмотря на всю бредовость ситуации, я резко успокоился. Компьютеры и виртуальные миры — моя жизнь, моя среда обитания последние годы, включая игры полного погружения. Но что значит строчка «не умирайте»? Это виртуальный мир, игровой мир. Что произойдет, если мое цифровое воплощение помрет? А как же возрождение? Наверняка предупреждение серьезное и связано с какой-то временной технической неполадкой. Поэтому рисковать ни в коем случае не стоит, но сейчас мне не до этого. Надо срочно ввести имя, после чего, вероятнее всего, я смогу, наконец, вернуть контроль над телом, безвольно лежащим в палой листве и пожелтевшей хвое. Имя. Какое имя? Да плевать какое, блин. Тут не до вдумчивых размышлений и перебирания вариантов. Алекс. Не прошло. Алексей. Не прошло. Алекс 11. Не прошло. Ведьмак. Не прошло. Терминатор. Не прошло. Конан. Не прошло. Ланселот. Не-а. Что бы еще? Покосившись на свое обнаженное пухлое плечо, только что это заметил, я зло осклабился и вбил новый вариант. Жердяй. Принято. Имя воплощения — Жердяй. Желаем вам удачи, господин Жердяй. Вот черт. А ведь я просто наугад ввел. Но сокрушаться не было ни времени, ни желания, да? Я не Ланселот и не Ахилл и не Сократ. Я Жердяй. Вот только я не собираюсь настраиваться на игру и приключения. Мне надо срочно разбираться в ситуации и плевать, под каким именем я это сделаю. Система не обманула. На экран и впрямь выскочило несколько окошек с сугубо игровой информацией. Самое первое сообщение одновременно являлось самым настораживающим и несколько обидным. Для вашей категории выбор расы недоступен. Окончательное завершение. Для вашей категории выбор внешности и параметров недоступен. Окончательное завершение. Внешний облик воплощения меняется в зависимости от многих факторов. Ладно, проглотим и это. Что там еще? Данные общего характера. Имя — Жердяй. Раса — человек. Пол — мужчина. Внешность — аутентична оригиналу. Параметры — аутентичны оригиналу. Странный какой-то набор данных. Аутентично? Оригиналу? Оригинал — это я сам, эталон, так сказать. То есть внешность и параметры скопированы с меня настоящего. Это я и так уже понял. Стоило только увидеть вновь свою жирную тушу, беспомощно лежащую на земле. Что еще? Характеристики. Уровень — 0. Ум — 1. Сила — 1. Ловкость — 1. Телосложение — 1. Свободные баллы — 0. Текущий уровень жизни — 55 из 55. Текущий уровень энергии — 25 из 25. Текущий уровень бодрости — 99 из 100. Это не то. Цвет волос — к черту. Цвет кожи — к черту. Цвет глаз — к черту. Все не то. Оу. Более-менее сориентировавшись в массиве информации, я вывел на экран пару отдельных оповещений. Я торопился, потому как по-прежнему не мог встать, в результате чего начинал паниковать все сильнее. Дополнительные данные. Текущая масса персонажа — 156 килограмм. Округлено. Текущая грузоподъемность — 23 килограмма. Принятый максимальный базовый вес персонажа «Человек-мужчина» — 90 килограмм. 20 килограмм грузоподъемности — базовый бонус для каждого персонажа. 1 единица силы повышает грузоподъемность на 3 килограмма. вчитываясь в сухие строки технических игровых данных, я все больше погружался в самое настоящее отчаяние. Картина получалась крайне неприглядная, прям-таки ужасная картина получалась. Это сбой, самый настоящий злобный сбой, направленный против меня. Я вешу 156 килограмм. Это непреложный факт. Система великодушно забывает о весе в 90 килограмм. Это максимальный принятый вес для человека мужского пола. Для женщин максималка допустимого собственного веса при создании персонажа равна 75. Я получил вечный подарок — бонус грузоподъемности в 20 килограмм. Неплохо. В реальном мире для меня и 10 килограмм в последнее время были большой нагрузкой. Одна единственная единица силы дала мне еще 3 дополнительных килограмма. Займемся математикой. Если отнять от 156 килограмм 90, останется 66 кило. От 66 отнимаем еще 23. Получаем 43, мать их, килограмм лишних, по мнению системы, килограмм, которые мой персонаж унести никак не может. Внизу виртуального экрана тревожно мигает красным подтверждающая мои мысли надпись. Персонаж критично перегружен. Рекомендуем избавиться от лишнего груза. Вот же гадство. Как я могу избавиться от лишних 43 килограмм собственного жира? Изо всех сил дернувшись, я добился лишь легкого колыхания своей жирной туши. На все еще висящем перед глазами индикаторе бодрости цифры уменьшились на 10 единиц. Ага, по мнению Ковчега, я только что попытался сдвинуть 3-тонный грузовик голыми руками. Беспомощно затихнув, я уткнулся лицом в приятно пахнущую хвою и погрузился в воспоминания, пытаясь понять, что вообще произошло. Ковчег 5.0 — это цифровой мир, созданный лучшими умами обреченного на смерть человечества. Около 40 лет назад наша уставшая от мук планета Земля пошла в разнос. Резко участились землетрясения, стремительно начал меняться климат, щедро одаривая людей ураганами и обильными многодневными снегопадами. Умные люди в дорогих костюмах вещали в новостях что-то о глобальном потеплении и сдвигах земной коры, задумчиво обсуждали вероятность того, что проснувшиеся после многовековой спячки вулканы снова заснут. Неурожаи, потопы, цунами, землетрясения, лесные пожары, высыхающие джунгли и утопающие в дождях пустыни. Планету лихорадило в инфекционные горячки. Все говорило о том, что старушка-Земля решила избавиться от болезни радикально, путем истребления мерзких микробов, разрушающих ее тело. От нас. От человечества. Именно нас пыталась уничтожить планета, поняв, что на ее многовековые мягкие намеки мы не обращали ни малейшего внимания, продолжая сверлить и ломать ее тело. Правда, некоторые склонялись к тому, что это всего лишь очередная эпоха глобальных изменений, что, мол, давным-давно в результате подобного глобального спазма Земли вымерли все динозавры. Другие возражали, что динозавров истребил огромный астероид, врезавшийся в Землю. А третьи, наиболее рациональные, тут же орали во всю глотку и на вторых, и на первых: «Да к черту динозавров и астероиды! Делать-то что теперь?» Ответа никто не давал. Как бы то ни было, массовая гибель людей от стихийных бедствий стала нормой. И все становилось только хуже. Тогда... 35 годков назад, за несколько лет до моего рождения, впервые возникла идея создания космического корабля-убежища. Создание орбитального космического города. Для некоторых избранных переселение физическое, для тех, кто победнее, переселение цифровое, когда бренное тело остается на Земле, а оцифрованный разум устремляется в новый мир, в Ковчег 5.0. Кто совсем бедный, живите и процветайте на агонизирующей матушке Земле. Я был из средней прослойки, цифровой беженец, цифровой переселенец. Вот уже 20 лет каждый месяц я платил существенную долю от своих доходов, перечисляя их в ковчег. Сначала это делали мои родители. Когда начал зарабатывать я сам, платил самостоятельно. Помимо меня, миллионы людей делали то же самое. Все хотели жить, но мало кто относился к этой идее серьезно, хотя современные технологии позволяли проделать немысленные вещи. 20 лет назад мне был вживлен в череп специальный имплантат, работающий по непонятной для меня системе, чьей задачей была оцифровка моей личности, сознания, всех моих воспоминаний, от самых ранних до самых последних, постоянно появляющихся. Создание виртуальной копии меня реального. Оцифровка моей бессмертной души. Чертова электронная схема в моем мозгу работала постоянно, копируя и копируя информацию, передавая и передавая пакеты куда-то в небо, отправляя скопированные частицы меня прямиком к звездам. На фоне постоянных судорожных толчков Земли это позволяло относиться ко всему происходящему несколько более спокойно. Кстати, это стало поводом для множества горьких шуток. Ведь информация на самом деле вверх, в небо, в космос, по направлению к Богу. И люди начали говорить, мы все попадем в рай. Правда, перенос идет частями. Ха-ха-ха. Вот только ковчег еще не был готов. Как я не напрягал свою виртуальную голову, я не помнил последних событий своей жизни. Но ясно помнил, что громадный корабль был уже частично построен, висел на орбите, отчетливо различимый с Земли невооруженным взглядом. Там уже был персонал, велись постоянные работы. Но никакого сообщения о запуске массива серверов Ковчега 5.0 не поступало. Так как же я сюда попал? И еще самое страшное. Я с детства знал, вот уже 20 лет, что если я внезапно проснусь в мире Ковчега 5.0, подобное пробуждение будет означать весьма простой и грустный факт. Физический настоящий я погиб. Реальный я, Алексей, из плоти и крови больше не дышит. Мое виртуальное я могло родиться только после смерти я физического. Я умер. Прах к праху. Я родился. Виват! Есть жизнь после смерти. И вот я здесь, в ковчеге 5.0, беспомощно лежу на сырой земле и не в силах пошевелиться. Ковчег 5.0 запущен и критично перегружен, если вспомнить сообщение системы и мой чудовищно огромный номер в списке ожидания, что означает «старт серверов состоялся», «прошел успешно» и сейчас идет процесс массового переселения. Скопированные сознания сотен тысяч людей переносятся в стартовавший виртуальный мир. Возможно, в десятки метров от меня очередной, ничего не понимающий новорожденный переселенец сейчас делает первый шаг или хотя бы медленно встает на непослушные ноги и оглядывается. А я продолжаю лежать неподвижной колодой с заблокированным доступом к информации. Кроме персональной информации о персонаже, я не могу увидеть абсолютно ничего, даже сообщение не отправить. Может, запуск произошел внезапно? Учитывая мое состояние, это более чем вероятно, и что еще более вероятно, часть мощных серверов до сих пор не работает, а уже запущенные системы функционируют в максимальном режиме. Отсюда и непонятные сбои, и перегрузка, и блокирование каналов. Система попросту не справляется с перегрузкой. Выругавшись в голос, чуть ли не единственное, что мне подчинялось, я ткнул по самой большой оранжевой пиктограмме с надписью «Связь». «Идет процесс экстренной цифровой эвакуации. Идет процесс аварийной активации. Ваш запрос не может быть удовлетворен. Вы уже находитесь в списке на ожидание доступа к внешним информационным источникам». «Ага». А моя очередь в списке на ожидание равна большому восьмизначному числу. Ждать придется до бесконечности, учитывая, что каждому счастливцу дают 10 минут. Да даже если по одной минуте, то моя очередь настанет не сегодня и даже не на следующей неделе. Но есть вероятность, что скоро все придет в порядок, и связь восстановится сразу и у всех. Опять же, это глупо. Просто лежать на земле и ждать чуда. Как говорится, под лежачий камень ни вода не течет. А я не просто камень, я очень жирный камень. И лежать просто так не собираюсь. Возможно, если умная система проанализирует мои действия, то поймет, что дело неладно, и автоматически исправит ситуацию с неверной оценкой моего веса. Поэтому пора начинать трепыхаться, как рыба на земле. Тяжелым рывком, перевалившись обратно на живот и распластавшись, словно ожиревшая камбала, я уперся подбородком в землю, из-под лобья взглянув перед собой. Именно оттуда доносилось журчание. А я, как это ни странно для цифрового воплощения, испытывал нешуточную жажду. Во рту прямо пустыня. Самой воды я не увидел, но если верить слуху, до нее было совсем немного, от силы 10 больших шагов. Понаблюдав за окружающим миром, я сделал несколько заключений. Тут очень красиво. Прям-таки девственный светлый лес. Повсюду нетронутый ковер листвы и хвои. И ни малейшего движения, куда ни глянь. Но вдруг я просто не вижу, а тем временем со спины ко мне подкрадывается саблезубый тигр. Или проходит мимо такой же вынужденный цифровой переселенец, как я сам. «Эй!» Протяжно и хрипло исторг я. «Эй!» Выждал несколько секунд. Но, к моему глубокому сожалению, в ответ не донеслось ни единого чужеродного для леса звука. Никто не кричал в ответ, никто не спешил на помощь. Напрягая легкие, я несколько раз повторил крик и окончательно убедился, что либо поблизости никого нет, либо же всем плевать на доносящиеся из леса призывы о помощи. «Ладно». Выбросив вперед тяжелую, словно бревно, руку, я уцепился за торчащий из земли толстый корень и что из силы рванул себя вперед. Ага, мое огромное тело даже не шелохнулось, не сдвинулось с места ни на сантиметр. Уровень бодрости упал на 5 пунктов. Разочарованно запыхтев, я уцепился за корень обеими руками и повторил рывок. Ничего. А если не дергать себя вперед рывками, а тащить? Ну-ка. Напрягая плечи, подтащил себя вперед, плавно и медленно наращивая силу. Бодрость персонажа столь же плавно заскользила вниз на 10 пунктов, а я остался на месте, будто вросший в землю камень. Тут-то на меня и накатило. Крича что-то бессвязное, вцепившись в неповинный корень, взрывая землю непослушными босыми ногами, дергаясь всем телом, извиваясь и грызя зубами землю, я начал бесноваться. Я словно спятил от ужаса, от осознания чудовищности и неисправимости случившегося. «Я больше не живой! Я очнулся в игровом мире, и я всего лишь цифровая копия!» Ковчеги 5.0, экстренная эвакуация и аварийная спешная активация. Миллионы людей уже здесь, учитывая мой номер в списке. И миллионы людей продолжают пребывать. С чего бы такая внезапность? Ответ прост. С землей что-то не так. В худшем варианте массовая гибель. Целиком наш земной шарик вряд ли разрушился. Но не стоит отрицать возможность подобного сценария. Учитывая, что я ничего подобного не помню, значит, все случилось так внезапно, что вживленный в мой мозг имплантат не успел скопировать эти воспоминания. И что это означает? Что я умер мгновенно. К примеру, раз — и умер. Причем одновременно еще с миллионами людей. Что же за немыслимый апокалипсис случился с нашей родной планетой? Неизвестно. Но! «Мне повезло. Я жив. Я мыслю, значит, я существую. Древняя истина, не потерявшая актуальности. Мне бы радоваться, но вот ведь заковыка, вот ведь проклятие. Я не могу встать на свои новые ноги. Я даже не могу пошевелиться и проползти десяток шагов до долбанного ручья. Бешено дергаясь, я уже не тащил себя вперед. Я пытался вырвать из земли жесткий корень, чтобы выместить на нем свою злобу, свое беспомощное бешенство. Последний рывок, и я резко замер, уткнувшись в землю щекой. Все. Даже и это отняли. Не могу пошевелить и пальцем. Вы исчерпали свою бодрость. Вы сможете вернуться к совершению действий после частичного восстановления бодрости. Желаете узнать подробнее об этом крайне важном показателе персонажа? С удовольствием. Хоть что-то предложили узнать. Секундочку. А это что за надпись? Ваша сила повысилась на единицу. Вот это да! Где-то глубоко внутри моей жирной туши проснулся огонек совсем было потухшей надежды. В отличие от своей ужасающей физической формы, я никогда не жаловался на память и отчетливо помнил, что одна единица силы дает 3 добавочных килограмма грузоподъемности. Проверить дело быстрое. Спустя несколько секунд я убедился, что теперь могу переносить уже не 23, а целых 26 килограмм. Тем самым лишними, ошибочными, остаются еще ровно 40 кило жира. Стоп. Вот точные цифры мигают в окошке, указывая перегруз. 39 килограмм 900 грамм. И что получается? Либо я не обратил внимания, либо общая масса округлена. Либо же я похудел на 100 грамм, пока боролся с чертовым корнем. Возможно ли это? Да. Ковчег 5.0 разрабатывался как проект мягкого угасания, что никогда не скрывалось. Он давал людям шанс прожить долгую, в потенциале даже бесконечную жизнь, при этом не должен был допустить морального отупления. В ковчеге надо есть, надо пить, надо мыться, надо спать и надо ходить в туалет. Надо делать все то же самое, что и в навсегда утраченном реальном мире. Слова «мягкое угасание» означали невозможность воспроизводства. В этом мире никогда не родятся настоящие человеческие дети. Одна надежда на тех, кто выжил и остался там, на планете Земля. Очнувшись от некстати нахлынувших мыслей, я перешел на страничку о параметре «бодрость». Так, этот параметр играет огромную роль в повседневной жизни каждого персонажа. Его шкала выражена не в пунктах, а в процентах. Бодрость тратится при каждом действии персонажа. Увеличить размер шкалы невозможно, но с ростом характеристик бодрость начинает убывать с гораздо меньшей скоростью. Восстановление бодрости происходит автоматически, так же как количество пунктов маны и жизни. Возможно, ускорить восстановление сего важнейшего параметра при помощи некоторых растений, мяса и прочих ресурсов или предметов мира Ковчег 5.0. Ладно, с этим разобрались. С некоторой неохотой закрыв справку, хоть одна активировалась, я взглянул на шкалу. 17% восстановилось. Совсем коротенькая желтая полоска медленно ползет вверх. Что с жизнью и прочими данными? Характеристики. Уровень — 0. Ум — 1. Сила — 2. Ловкость — 1. Телосложение — 1. Свободные баллы — 0. Текущий уровень жизни — 31 из 55. Текущий уровень энергии — 25 из 25. Текущий уровень бодрости — 18 из 100. 31 пункт жизни остался. Это как? Меня ведь никто не кусал, не бил. Никто не бил меня. А так ли это? Покосившись вниз, я обнаружил рядом с щекой довольно острый камень, торчащий у стебля растения со светло-пурпурными листьями, испещренными частыми черными прожилками. Похоже, я сам себя чуть не угробил, когда в припадке бессильной ярости дергался на земле, ударяясь телом обо все выступающие предметы. «Не умирайте! Не умирайте! Не умирайте!» — так, кажется, буквально кричала система. И, судя по повторяющимся строчкам и экспрессии, писал предупреждение живой человек. Коротко, четко, громко, емко. Один из команды разработчиков и техподдержки? Запросто. Боюсь и предположить, что там началось, когда Ковчег 5.0 пришлось запустить досрочно. Еще один конец света. Конец света. Неужели и правда пришел конец всему? На самом деле. 32 из 55. Медленно жизнь восстанавливается. Бодрость уже на 40%. Расслабившись, я приник к земле и затих. Буду ждать восстановления бодрости до 100%. Потом повторю свою лежачую физзарядку для жердя. Только более осторожно, без ударения об острые предметы. Примеченное ранее растение продолжало маячить перед глазами, тыча мне листьями в лицо. Но я на предложение не повелся. Да, вполне возможно, что данный сорняк может быть одним из тех, что восстанавливают жизнь или бодрость. Но с такой же возможностью пурпурные листья могут оказаться ядовиты. Про крик просьбу системы не умирать я помнил четко и рисковать не собирался. Больше никаких необдуманных решений. Вдруг там какой-нибудь критический баг в системе, и умершие в игре персонажи подвергаются банальному удалению, что для моей цифровой личности означает повторную смерть. И уже навсегда. Хочу ли я умирать? Нет. Пусть я и жил как отшельник, но жизнь мне нравится, и посему постараюсь оттянуть неизбежность как можно дольше. За мыслями время пролетело незаметно. Бодрость восстановилась к моей радости. Пора ее потратить. Вытянув вперед руки, вцепился в несчастный корень, напряг все свои мышцы и предпринял еще одну попытку проползти вперед. Шорох и хруст слились воедино. Бодрость упала на 20%. В моих руках оказался обрывок древесного корня, а шорох возвестил, что я продвинулся вперед сантиметра на два. И все благодаря дополнительной единице силы. Рычаг воздействия я, к счастью, не утратил. Теперь из земли торчало два куска потрепанного корня. За них я и схватился. И раз! И раз! И раз! Остановился я вовремя, когда от шкалы бодрости осталось 3%, чтобы вновь не валяться, как рухнувшее дерево. Оценил свой прогресс. Продвинулся еще на 7-8 сантиметров, вплотную приблизившись к корню-помощнику. И уже приметил следующую хваталку, торчащий из земли ребристый черный камень. Снова ожидание, снова вслушивание в окружающий мир. А вдруг услышу человеческий голос. И снова вперед на битву со своим непослушным телом. К ручью я добрался в темноте. Не быстро это дело оказалось, делать непомерные усилия, пытаясь преодолеть игровые законы. Часы пролетали один за другим, а я все полз и полз по земле, приближаясь к цели сантиметр за сантиметром, следя за показателями жизни и бодрости, пытаясь строить предположения о принципах роста базовых характеристик. Успеха в росте я добился, в прогнозах системы нет. Для меня осталось загадкой, на чем основывается ковчег, когда принимает решение, выдавать мне единицы характеристик или нет. Три попытки подряд, когда я сжигал бодрость до предела и вновь ждал ее восстановления, мне не дали ничего. Зато потом, два раза подряд, внезапно выдали драгоценную награду. Воодушевленный прогрессом, я тащил и тащил свою тушу вперед. При последнем рывке, когда мои руки хватко держались за мокрый толстый стебель неведомого растения, я преодолел сразу 20 сантиметров, и мое лицо окунулось в холодную воду. Ручей. Славно-то, как все сложилось. Цель моего странного путешествия одновременно являлась и заслуженным призом победителю. Припав губами к воде, я сделал небольшой глоток и мгновенно ощутил, если не экстаз, то самое настоящее блаженство. Перед глазами прояснилось, я стал куда лучше видеть, словно с объектива камеры смыли пыль. Вот силуэты деревьев, Вот очертания узкой канавки, наполненной поблескивающей под светом луны водой. Интерфейс на несколько секунд высветил две короткие шкалы с надписью «Голод» и «Жажда». Последняя шкала поражала своей наполненностью и тревожно мигала, показывая, что я потихоньку умираю от жажды. Шкала голода наполнилась на две трети. Крякс-брякс сияющий, да они не шутили, когда в рекламных проспектах утверждали, что мир цифровой ничуть не мягче мира реального и во многом превосходит его своей суровостью. Негативных последствий от осторожного глотка не последовало, и я припал к воде со спокойной душой. Выпил, наверное, литра три, никак не меньше. Шкала жажда успокоенно посветлела и налилась мирным зеленым цветом, сигнализируя, что мне не о чем беспокоиться. Бодрость и жизнь почти полностью восстановились благодаря обильному питью. Восстановилось все, кроме моей настоящей бодрости. Жирное тело жердяя, протащившееся по земле и взрывшее дерны листву, не ощущало ничего негативного, а вот психологическая усталость имела место. Первый широченный зевок стал предвестником скорого проваливания в сон. Против сна я особенно не возражал. Мне не нравились текущие условия, слишком уж темно вокруг. Неохота в темноте удариться головой о камень, напороться на острый, как нож, сучок или захлебнуться в мелкой канаве, если сослепу собьюсь с пути и вместе с завершением бодрости финиширую посреди воды. И у меня оставалась надежда, что пока я буду спать, разработчики Ковчега 5.0 наконец-то разберутся с проблемами и основными багами. В таком случае я проснусь мобильным, с полным контролем собственного тела и доступом к информации, что позволит мне разобраться в происходящем безумстве. Зачерпнув воды, я хорошенько умылся, очистил от грязи руки, после чего уперся в дно узкого ручья и с напряжением отодвинул себя на несколько сантиметров. Теперь есть куда опустить голову, но меня все же отпугивала голая земля. Отпугивала, как любого домашнего человека, поэтому я неуклюже соорудил себе подушку из хвои и листвы. Когда уронил на нее голову, подушка приятно зашуршала. И я с облегчением затих, слепо глядя в темноту, проглядывающую сквозь зеленые успокаивающие надписи в окне личных характеристик. Характеристики. Уровень 0. Ум 1. Сила 6. Ловкость 1. Телосложение 2. Свободные баллы 0. Текущий уровень жизни 31 из 60. Текущий уровень энергии 26 из 26. Текущий уровень бодрости 18 из 100. За сегодняшний вечер сила поднялась на 5 единиц. Тем самым моя заработанная грузоподъемность равнялась 18 килограммам, плюс 20 базового бонуса для всех. В итоге получилось 38 кило, плюс 90 кило максимального базового веса. Общая сумма 128 килограмм. От 156 килограмм отнять 128, и получится 28 лишних килограмм текущего перегруза. Продолжаем дальше нехитрые математические изыскания. Одна сила дает 3 килограмма дополнительной грузоподъемности. 28 смело делим на 3, не делится в круглую, но если округлить, то мне требуется поднять еще 10 единиц силы. Что-то мигает в уже виденном мною информационном окошке. О, не 28, а 27 килограмм 300 грамм перегрузки. То есть я похудел за сегодняшний сумасшедший вечер грамм на 700. Что вполне логично. У меня прямо-таки самый настоящий спартанский образ жизни какой-то. Крайне активные физические упражнения, полное отсутствие еды и вдоволь воды. Похудеешь тут. А это что? Мигающая надпись «Персонаж перегружен» обрела тонкую подчеркивающую линию, что намекает на вполне определенное действие. Легкое движение указательным пальцем, мягкий щелчок интерфейса, и на экран вылезает короткая справка. Что такое перегруз, я знаю. Что такое грузоподъемность, тоже ведаю. А вот где мелкие циферки, там уже интересней. Максимально допустимый вес перегруза, вырубающий возможность бега, но не ходьбы, равняется 15 килограммам. Класс, то есть мне осталось повысить не 10 единиц силы, а всего 5, после чего я вновь смогу подняться на свои толстые дрожащие ножки. С этим разобрался. Осталось оценить телосложение. Я поднял одну единицу данной характеристики. Что я получил? Толком не знаю, если не считать визуального обзора. Жизнь поднялась на 5 пунктов, энергия на 1 пункт. Также, возможно, как-то положительно отразилось на затратах бодрости. Прогресс налицо. Из минусов — шкала голода упорно растет. Скоро я начну мучиться от голода, что в первую очередь должно отразиться на скорости восстановления жизни, энергии и бодрости. На энергию мне плевать, за все время ее показатели остались неизменны. А вот жизнь и бодрость... Ладно, сегодняшнюю ночь как-нибудь перебедую, а завтра придется искать источник пропитания. И срочно! На экране мелькнули цифры температуры. Плюсовая, тепло, 24 градуса по Цельсию. От холода не умру. Хотел было уточнить влияние погодных условий на персонажа, но справочная информация недоступна. И надеюсь, что информация заблокирована не навсегда. Нет, никаких негативных мыслей, наоборот, надо во всем искать позитив. Я жив, я развиваюсь, я нашел источник пресной воды, я получил некоторый объем информации. Для одного безумного дня очень неплохой итог. Еще один пока неясный для меня плюс — сведения об отсутствии для распределения свободных баллов и о нулевом уровне персонажа. Если есть цифры, значит их можно изменить. Нулевой уровень означает низшую ступеньку в развитии любого игрового персонажа. Намекает на возможность роста. Заработать уровень, получить свободные баллы, разместить их по нужным характеристикам, как в любой компьютерной игре. Осталось только найти способ это сделать. Но этим займусь при свете завтрашнего дня. Успокоив сам себя, я прикрыл глаза, готовясь провалиться в сон. Пока медленно подступала дрема, я лениво прокручивал в мозгу все известное мне о мире Ковчег 5.0. Всплывали лишь обрывки информации, цельной картины не вырисовывалось. Спохватившись, я столь же ленивым движением пальца проверил единственное доступное из общего интерфейса окошко со скудной дозой информации. Несколько зеленых строчек. Имя моего персонажа, тикающий таймер, показывающий время с момента запуска мира, несколько пустых строчек без малейшего намека на буквы и главенствующая над всем строчка с крайне непонятной для меня надписью. Мир. Слияние 0.6.6.6. Какое еще нафиг слияние? Первый раз слышу о таком мире. Так, начну ворошить память с самого начала. Ковчег. Ковчег 5.0. Во-первых, это не мир, это вселенная Ковчег 5.0, включающая в себя три подмира. Как-то так. Мир первый — Нормалити. Да, так и называется. Это обычный мир земного типа, полностью идентичный за исключением размера. Виртуальная планета увеличена в 4 раза, но в ущерб законам физики гравитация сохранена на земном уровне. Нормалити в статьях называли «симом жизни». Обычная жизнь, обычная работа, зарабатывание денег, встречи с друзьями, посещение увеселительных заведений. Выбора расы нет, только люди. Мир второй — Future Dream. Далекое фантастическое будущее. Столь же большая планета. Современное оружие, невероятные технологии, шагающие гигантские роботы. В далеком прошлом была чудовищная ядерная мировая война. Предсказания писателей-фантастов сбылись. Повсюду радиационные пустоши, мутировавшие в чудовищных монстров животные, большая часть планеты превращена в бесплодную пустыню. Люди живут в городах-крепостях. Неустанно обороняются, защищая остатки плодородных земель и прочие ресурсы. Условный выбор расы имеется. Мутанты с какими-то особыми возможностями, обычные люди и киборги — те же люди с обилием кибернетических вживленных устройств. Почти роботы. Мир третий — Magic Dream. Что-то вроде средневековья с наличием магии и всеми вытекающими из подобного сочетаниями. Одним словом, фэнтези в чистом виде. Волшебники, воры, рыцари, паладины и прочее, и прочее. Средневековые замки, темные властелины и светлые герои. Ну и бескрайние зеленые луга, уютные трактиры, сонные деревушки. Выбор раз большой. Эльфы, гномы, орки, гоблины, темные эльфы. Полный набор сказочных рас. И, конечно же, люди. Проще. Фантастическое будущее. Обычное настоящее. Или же волшебное прошлое. Всего три мира на выбор для перенесенных в Ковчег 5.0 людей. У всех нас разные мечтания, у всех нас разные пристрастия. Кто-то просто хочет продолжать жить, как и раньше. Обычные города и обычная жизнь для таких людей идеально подойдет мир нормалити. Другие всю жизнь жили на книгах фэнтези, в глубине души мечтая победить дракона. Ну или свергнуть темного властелина, злобного и ужасного. Или самому стать темным властелином, обладающим смертоносной магией тьмы. Этим мечтателям прямая дорога в Magic Dream. Другие мечтают столь же сильно, но видят себя в роли выжившего на радиационной пустоши. Им подавают дробовик, пистолет «Пустынный орел», кожаную куртку и запыленный пустынный байк. Они готовы стать разведчиками, исследователями руин мегаполисов и защитниками редких оазисов жизни. Таким в самый раз подойдет мир Future Dream. Выбор мира должен был появиться у каждого, родившегося в Ковчеге 5.0 сразу после того, как он впервые зависнет в каком-то смутно описанном преддверии. Именно там каждый из цифровых переселенцев обязан сделать конкретный выбор. Раз и навсегда. Схватиться ему за рукоять острого меча, положить палец на курок автоматической винтовки или же небрежно взять в руки меню и заказать себе ростбиф нормалити. У меня никакого преддверия не было, и выбора мне не давали. Я просто оказался в Ковчеге 5.0. Об этом свидетельствовала приветственная надпись. А теперь я глупо пялился на более чем странное название приютившего меня виртуального мира. Слияние. Какое еще, блин, слияние? Я впервые слышал о подобном подмире вселенной Ковчег 5.0. Может быть, я просто не помнил? Ведь не помню же я своей смерти. Или это продолжающиеся глюки и баги? Все наладится со временем. Возможно, завтра я проснусь, и у меня перед глазами высветится предложение выбора. И я смело выберу уютный мир нормалити, как уже давно для себя решил. Я фрилансер. Я пишу статьи. Для меня всегда найдется работа в нормалити. По листьям деревьев прошелестела упругая волна воздуха. На меня посыпался дождь из листвы и мелких веточек. На ветер не похоже, скорее на резкий порыв. Тихий плеск, мне в лицо брызнула вода из ручья. Вновь зашелестели деревья, а подо мной тихо, но ощутимо вздрогнула земля. Первое землетрясение в первый же день. Издали докатился протяжный гулкий грохот. Веселое приветствие. Я хотел обдумать эту странность, но тут на меня накатила совсем другая волна. Волна дикой сонливости. Тихий вздох, и я нырнул в омут сновидений, наполненных треском сверкающих молний и грозными раскатами грома.